Глава 6. Тайные, секреты, умыслы, домыслы. Зона, локация, теплый стан, день 3. На этот раз явился Кузбасс с вестью, и не одной. «У меня 3 новости», — сразу с порога без приветствия начал бармен, нисколько не удивившись присутствию в номере постороннего человека, а только бросив на него косой, равнодушный взгляд. «Хорошая, средней паршивости и совсем хреновая. С какой предпочитаешь начать, компаньон?» «Димыч, извини». Трэш жестом показал парню на выход. «Сейчас мы маленько перетрем тут дела, и я позову тебя. Ты завтракал?» «Нет». «Да и не ужинал, но это привычное», — замялся старый знакомый сталкера. «О, ну что ж ты так? Молодому растущему организму нужно постоянно питаться». Следопыт нервно улыбнулся, с нетерпением и каким-то страхом ожидая информации от владельца отеля. «Ступай пока в бар, попроси тетку Глафиру от моего имени накормить тебя, за мой счет. Только не скупись, наедайся до отвала. Потом помоешься у меня, приведешь себя в порядок. Ступай, дружище». «Спасибо!» Джимми воспрял духом, вскочил, кивнул и покинул номер. «Давай с хорошей, Кузбасс!» — вздохнул сталкер, убирая пистолет под подушку. Бармен, теребя КПК в руках, грузно присел на жалобно заскрипевшую табуретку, легонько срыгнул после недавнего завтрака и красными от бессонницы глазами посмотрел в лицо клиента. «Заказ «Мамонт» по твою душу я отменил. Точнее, это сделал сам «Мамонт», но с моей подачи. Пришлось немного пободаться с ним, а на ладоник буквально вскипел от нашей деликатной переписки. Но 100% заверяю тебя, он больше не точит на тебя зуб». Пока Кузбасс говорил все это, Трэш закрыл глаза и внутренне сжался. Он надеялся услышать хорошую весть о Злате или о портале с пещерой. Но даже немного разочаровался, принимая от компаньона, казалось бы, радостную весть. «Ты не рад?» «Что?» «А, Трэш встрепенулся. Спасибо, конечно. Очень хорошая инфа. Респект тебе, Кузбасс. Я рад, что теперь и не являюсь добычей этого злыдня. Хотя мне не это важнее». «Что насчет девушки? Златы?» «Давай по порядку, сталкер», — продолжил бармен, кряхтя и опять рыгнув. «О твоей девчонке ничего не слышно вообще, будто и не было ее в зоне. О пещере и портале в ней тоже пока все глухо. Исходя из моих тугих соображений и посовещавшись с одним бывшим геолухом, такой грот должен быть только в скальных выходах в горах, а в зоне единственным таким местом является каменная гряда, рассекающая территорию отчуждения пополам примерно посередине. Кстати, разлом, что питал станцию, как раз шел от этой гряды прямиком под АЭС и уходил наружу зоны. Геолух говорит, этот разлом очень далеко распространяется от наших мест. Слава хозяйке, он давно потух благодаря неприкасаемым и Шелестову». «Так получается, по Злате вообще ноль информации?» — раскачиваясь телом, промолвил Трэш, будто и не слушал Кузбасса. «Ну, паря, тут пока только так», — сочувствием вздохнул бармен, отведя взгляд и борясь с новым приступом отрыжки. «Запрос на нее от меня все еще висит в глобалке. Будем надеяться, что девчонка твоя найдется. Кто-нибудь видел, слышал что? Правда, всему верить в зоне тоже не следует. Тут ухарей хитрозадых полно. Бабло взять, а инфу толковую проверенную не дать, зато толкнуть лажу — это гораздо. Но я фильтрую все сигналы, проверяю, прежде чем отчитаться заказчику. Уж не обессудь, Трэш, но пока мимо». «Это была плохая новость?» «Нет, Это средние паршивости. Кузбасс смущенно взглянул на сталкера. Есть весть и похуже. Мда уж, говори, не томи. Сталкер стал растирать ладонью лицо, налившееся свинцом, затем отдернул руку в сторону, будто всю тяжесть пытался скинуть этим взмахом. Шрам находится у фараона. Отлеживается, зализывает раны, строит планы. В том числе насчет тебя. Ну и? Это нормально? Почему плохая новость? Удивился Трэш. То, что мы знаем теперь, где он, это хорошо. Только вот... Кузбасс, дорогой, не тяни кота за яйки, а? Не томи уже. Только что в сети объявлен новый заказ. Снова на тебя и теперь уже не на поимку, а на уничтожение. И мамонт тут ни при чем. Вот так раз, встрепенулся сталкер, побледнев. И кто же этот орелик, тайный недруг мой? Никак сам Шрам. Шрам сам в бегах и персона нон-грата. А заказ теперь на тебя разместил фараон. О как! «Зашибись!» Трэш откровенно сконфузился, замотал головой, зашатался телом и дико захотел пить. Кузбасс протянул ему взятую со столика банку пива, но сталкер жестом отказался. Встал, заходил по комнате, нервно сжимая и разжимая кулаки. Закусил губу, облизнул ставшие вмиг сухими губы. «Да не мельтеши ты!» В сердцах бросил бармен, откупоривая банку и отхлебнув из нее. «Не нужно себя хоронить. И не нужно бояться этого фраера. Попробую с ним договориться». «Договориться с бандитом? Кузбасс, тебе ли не знать, каково верить этим отморозкам? Они же не знают слова «честь». Уговор для них не дороже денег, а жизнь человеческая подавно ничего не стоит». Это с легионерами не договориться, а с фараоном можно. Только цена вопроса иная. А, ну да. Типа снять заказ, переплатив его стоимость. Это ты предлагаешь? Ну, не огород же ему вскопать или массажик сделать, ясен перец. Деньги. Большие деньги. Дать столик, чтобы заткнулся и не рыпался больше. Но хочу сказать паре. Аппетиты у фараона, ох, какие! Прям хорошие! Тут и без моих процентов раскошелиться придется по полной. Без штанов остаться. У тебя и так нет в загашнике ничего. Все мне сбагрил. Ядрить-колотить, нужно что-то кумекать. Но, повторюсь, снять заказ хотя бы на полгода с тебя я смогу. Под мое честное слово. Фараон... Не станет идти против меня и братвы. Я не собираюсь раскошеливаться для этого уголовника. Как ты мягко и тихо сообщил Трэш. Что, прости? Сдернул брежневские брови Кузбасс. Я говорю, не собираюсь платить фараону. Твердо и решительно повторил сталкер. Паря, ты че? С катушек съехал? Вытащил глаза бармен. «А как ты хочешь решить вопрос с заказом?» «Я его уничтожу». «В смысле?» «Я убью фараона и уничтожу всю его кодлу», — громко заявил Трэш, так что хозяин отеля вздрогнул и ловко, не по годам и комплекции, метнулся к двери и плотно прикрыл ее. «Ты че, паря, совсем спятил?» «Это на тебя новость о девчонке твоей так повлияла?» «Да ты не парься, мы что-нибудь приду...» «Кузбасс, ты слышал меня? Я кончу фараона и ликвидирую всю его банду. Одной злой локации в зоне будет меньше. Ничего. Мне доводилось уже иметь проблемы с бандитами там, в Паде. И решал я их успешно. Правда, в команде не один». Бармен с минут смотрел на Трэша, пытаясь сделать рентген его головы и изучить снимок. Рукавом толстовки утер пухлые губы, медленно прошел до табуретки и опустил на нее зад. «Ты объявляешь охоту на лидера группиро?» «Я не охоту объявляю. Я просто пойду и замочу этого гада». снова перебил бармена сталкер. А вот так просто пойдешь и мочканешь его? Да, не снаружи, как это, вероятно, не раз уже пытались сделать вояки-пепеловцы, а изнутри, прямо из чрева их гнезда. Вот это... Дай пять, паря. Трэш. Ты действительно трэшевый малый, додуматься до такого. Еще бы осуществить эту гениальную, но бредовую затею. Это... Кузбасс вроде бы и продолжал с нескрываемым восхищением пялиться на молодого сталкера, а мозг его уже вскипел от бурления всевозможных комбинаций и вариантов проведения такой операции. Силами всего одного человека, наверняка смертника, но чужими руками бесплатно и в большую угоду всем в этой зоне. Очень большую. Он приложил палец к губам, когда Трэш снова начал говорить. Тот замолк, мимикой спрашивая, что случилось. Кузбасс ответил шепотом. «У этих стен есть уши и даже глаза. Уж поверь мне, хозяину заведения, да еще в 21 веке, с его новшествами и достижениями». «Понял», — кивнул сталкер. «Давай обсудим деталь твоего предложения чуть позже. Ну, через часик. Сходи в бар, покушай, поболтай со своим другом. Кстати, кто он?» «Это же бродяг зачуханный какой-то. Позавчера прибился в бомжатнике, ночует на нарах. Кормлю его и лавку дал только из жалости». «Ты умеешь жалеть? Я был подумал, что ты только за любую наживу можешь оказывать услуги, Кузбасс», — улыбнулся сталкер. «Не обижай старого толстяка, прошу тебя, парень», — делал надул губы бармен. «Ясен пень, что этот бродяга расплачивается со мной работой во дворе, как и любой желающий бедняк. Мои двери открыты всем, слава хозяйке. Но бесплатный сыр сам знаешь где. Кузбасс, проследи, чтобы Джимми был чист, накормлен. Подкинь ему одежонки сталкерской. Это мой друг, старый добрый друг из той жизни». Трэш протяжно вздохнул, и уже не слыша увещевания бармена, его комплименты и задабривания, подтянул к ногам ранец и стал копаться в нем. Кузбасс задержался у двери, пребывая в крайней степени возбуждения. В голове маячили баснословные барыши от предстоящей операции, выгода от мести фараону чужими руками, плюсы от сделки с этим новоявленным сталкером. Он почему-то верил в силу и способности Трэша, толком еще не узнал парня, но понял уже, что личность эта одиозная и весьма значимая. Может быть, там, в какой-то паде, когда-то он и был легендой, но посмотрим, на что этот парень годится здесь, в зоне. «Кстати, компаньон», — спохватился бармен, выглянув в коридор и убедившись, что там никого нет. «Есть еще одна новость. Нехорошая, я бы сказал. А сегодня утро и так не алле». Трэш повернул голову и из-под лобья взглянул на толстяка. «Еще ни одной хорошей вести за все мои барыши». «Компаньон, ну ты уж сказанул, как в лужу пернул. Я отдам часть твоих денег, раз не все узнал. Это без слов. Зачем ты так? Я от своих обязанностей не отказываюсь, цену слову и делу знаю. Кузбасс, короче, тот стрелок, что тебя подранил и забрал пленников, оказался паутом, вольным наемником-одиночкой». «Спасибо за инфу», — отрешенно произнес сталкер. «Чем же она плоха? Хоть буду знать, кто станет следующим после фараона и шрама. Тем более я уже в курсе, что некий паут напал неделю назад на вояк и отбил у них Ксюху, дочь майора Бугаенко». «Хм, это...» «Так вот какой парадокс случился, Трэш». Бармен снова выглянул наружу и шепотом сообщил уже в комнату в сторону сталкера. «Паут этот детишек-то сдал мамонту. Плату срубил за них нехилую и свалил. Сынка от своего мамонт получил, а вот вояка дочку свою и не увидел. «В смысле?» «А мамонт, сука эткая, в сети сообщил, что инкогнито охотник за головами доставил Висентуки только Ростика, одного освобожденного пленника. А про девчонку ничего, молчок. Типа и не было ее вовсе. Ясен пень, это для ушей вояк, для папаши этой девки, майор Бугаенко. Чтобы помучился дальше. Цену набил, повысил стоимость заказа на поиск дочки. У меня только такая мысля». «Вот же гад!» Трэш поднялся с кровати, сжал кулаки, губы. «Ну, мне не ново слышать про мамонта и его шестерку Сиова, об их низости и бесчестии, когда на кону чьи-то жизни. Меня самого в подвалы кинули и держали там, как узника, ожидая все эти отклика богатенького Буратино, какого-нибудь моего покровителя. Не дождались, твари. Решили иначе сделать. Но тут-то подростки, дети...» «Это уже вне закона. Слышишь, Кузбасс, это предел человеческого зла. Таким не место на земле». «Это... ты еще не совсем понял, чем это грозит. А мамонт с подачи свидетеля Паута на тебя покажет. Скажет, что Трэш отбил на бандитском кордоне детей. Но девочку увел или спрятал. А может, статься пытал и убил. А Паут тип смог перехватить только пацана. Так сказать, отбил его у тебя». «Атас!» Трэш снова присел, почувствовав слабость в ногах. «Это же каким уродом надо быть, чтобы...» «Обожди!» «Но есть же Ростик, он сможет показания дать, что именно я освободил обоих детишек из плена Козыря». «Не покажет. Папик задобрит, запугает сынка. Тот его любимчик. На что хош пойдет ради милости отца, ради его даров и наказа. Звездец. А это означает, сталкер, что жди новый заказ на твою голову, и не один». «Как это?» «Ну, для приличия от самого мамонта. Типа за гадство твое, за низость. А вот, дескать, хотел ты убить обоих детей, но Ростик отбил Паут. А стать в зоне садюгой, истязателем и убийцей малолеток — это полный крындец, это волчий билет и красный уровень. Тут даже я обязан буду пришить тебя, а не кормить, поить в своем заведении. Плюс от вояк, которые зоны перевернут, наполнят вертушками, броневиками, спецназом и военсталами, но живого или мертвого тебя притащат к Бугаенко. Черт! Вот так, паря. Поэтому сиси не мне, резину не тяни, собирайся и уматывай. И все досконально продумай. А сейчас бегом на завтрак, потом ко мне в каморку, обсудим детали нового договора по...» Кузбасс заговорил еще тише. «По фараону. Я тебя заряжу в рейд, и на энное время больше не знаю и не хочу видеть. Понял, паря? А вот так-то. Это зона. Добро пожаловать в нее». Пока наевшийся от пуза Джимми мылся в душе, любезно предоставленным старым товарищем, напевая под нос песенку из бременских музыкантов, Трэш в каморке Кузбасса обговаривал условия нового договора. Условия эти и требования были предельно ясны обеим сторонам, которые обменялись расписками и пожали друг другу руки. Бармен сделал заключение. «Значит, еще раз. Ты отсюда убываешь в ближайший час на моих...» Толстяк взглянул на наручные золотые часы. «Без 9:29. После 9 я тебя не должен видеть в заведении. Уйдешь со своим скарбом, чтобы никто не догадался об истинной цели твоего путешествия. Если кто спросит, скажу, что ты вроде как проговорился, двинул дальше искать шрама. А если я дам тебе снаряд из своих запасов, то вмиг поймут, что куда-то Кузба зарядил и насрапалил тебя. Кумекаешь?» «Понимаю». «Дальше. Пройдешь опушкой ржавого леса, обойдешь с востока вотчину фараона. Там безопаснее путь. Своего друга, которого хочешь прихватить, не тащи к бандитам. Не пожалеют и его. Я тебя-то не увижу живым, чует мое сердце. А еще и вторую душу на себя брать это чересчур. Хотя ты сам предложил убить фараона. Твоя идея. Да не боись, Кузбасс, я всегда отвечаю за свои слова. Верю, паря. А вот поэтому и надеюсь на положительный исход дела. И напоминаю, если что, пытать тебя будут кончать, я тебя не знаю, ты обо мне молчок, ясно? Как божий день. Схрон с нормальной снарягой, одна из моих нычек, отмечена мною простой точкой на копии принесенной тобой карты. Я снял тебе копию, оригинал забрал себе, так сказать, 50-50. Но учти, если ты придешь к фараону вот так, как задумал, открыто и прямо, то весь хабар твой станет автоматически его. Мне будет жалко своей снаряги. Жалко в попке у пчелки. Схрон будет жаль больше, чем меня? Трэш усмехнулся, продолжая сжимать в крепком рукопожатии ладонь бармена. Не язви, считай, что одинаково, осклабился толстяк. Советую запрятать снарягу до ворот фараона и прийти к нему максимально пустым. Так мы с тобой порешали, что если я вернусь живым, на моем счету будет круглая цифра, при этом половина трофеев фараона моя, а еще надел земли в зоне, где я укажу, тоже мне оформишь, так? Так, паря, без базара. И продолжаешь копать инфу по злате и порталу. Именно так. Что найду, сообщу тебе на КПК в личке. Кстати, вот держи, он чистый. Сброс до заводских настроек. Мой позывной в сети, ты уже знаешь. Пиши в личку, но все равно не прямым текстом. А как-то иносказательно, намеками. Я не тупой, догадаюсь, о чем речь. Папа, у меня лопнул любимый воздушный шарик. «Пришли новый?» — улыбнулся сталкер. «Иди ты!» «Кузбасс!» — вдруг серьезно произнес Трэш, глядя в глаза бармена при тусклом свете горящей свечи. «Чего?» «Спасибо тебе!» «За что хоть?» «Пока не за что!» «За приют, отдых, за понимание и веру в меня, за попытки помочь!» «Так кто ж не бесплатно? Ты башляешь, я помогаю!» «Я про веру в меня и доверие. Наверное, только ты один пока в зоне считаешь, что я невиновен, что я чист и честен. У меня ведь никого здесь нет. Никого. Я доверился тебе, незнакомцу в моей жизни, ты мне. Эти расписки всего-навсего бумажки, скомкай, сожги и тьфу. А вот то, что здесь...» Сталкер показал пальцем на висок. «То реальное, настоящее. Ты верь мне, и я не подведу. По чесноку. Паря, я если бы не верил тебе, не прочитал тебя, хрен бы договор заряжал. Сдал бы вон клиентам в баре и все. Ты мне нужен, сталкер, именно ты. Чую это. Тогда не бзди, дорогой мой, не дешевый. Прорвемся. Все сделаю и для себя, и для тебя. Но тогда работай, паря». Они вышли вдвоем ровно в 9, Трэш и Димон, два сталкера, идущие на север в поисках приключений. Только один за важной и нужной ему информацией, таившийся в голове искомой беглой персоны, другой из-за него. Бывший пес знал легендарного героя Пади, верил ему и готов был нести бремя стража, как свою ношу. Иногда не только действие, но и слово, а взгляд дают основания поверить человеку, понять его, проникнуться его мыслями и желаниями. Джимми закончился там, в Паде. Теперь бывший лесной разбойник стал другим, сталкером, Димоном, благодаря Трэшу. И теперь он был готов идти с ним до конца, каким бы тот ни оказался. Не успело объявление фараона о голове Трэша на блюдечке обойти всех форумчан в сети зоны, всех ее аборигенов, как тут же полетели разного рода сообщения одно хлеще другого. Но все теперь связаны и только с одним человеком, с одним персонажем зоны, с нечаянно угодившим в нее сталкером. Объявляется заказ на некоего Трэша. Его нахождение в зоне неприемлемо. Он убийца и мучитель детей. Одна из его последних жертв – Ксения Бугаенко, дочь майора внутренних войск. Свидетели имеются. Его последнее место пребывания – бар «Теплый стан». Резолюция – доставить Трэша живым или мертвым на базу Ессентуки. Награда – артефакты колючка и ломоть мяса. Мамонт. Опачки, я в теме. Сурок. Срисовал сталкера по прозвищу Трэш в баре Кузбасса сейчас утречком. Сам захомутать его не идея способен. Надо помощь. Наградою поделюся 100 пудов. Пузырь. Размещается заказ на поимку только живым сталкера Трэша. Судя по свежей информации, он же Данила Топорков. Мне эта сука нужна только живой. Плачу наликом и А-сертификатом. Без подстав. Бугаенко. Его в баре уже нет, отвечаю. Сам хотел запеленать эту сволочь. Нужна пара чел со стволами. Могу преследовать. Писать в личку. Злюка. Топорков – это не родня того вояки-спецназовца. Помните неприкасаемых? Истребителя помните? Не, я пас. Мне этот гемор на жопу не нужен. Зверь. Ты сдурел, зверь? Какой нахрен истребитель? Фуфло не гони по трубам, трусик. Бисквит. За фуфло, фуфлыжник, ответишь. И за труса тоже. Чмо жирное. Зверь. А ну, кончайте флудить в сети, иначе бан на месяц. Да, это Данила Топорков. Кличка Трэш. Вроде как сын истребителя майора спецназа ГРУ. Сведения пока не проверены. Имхо, не верю в его вину и пакости эти. Мамонт, проверяй инфу лучше. Походу, это гон полный. Соберу на этого Трэша данные. Стоящую инфу продам. Дорого. Модератор. Про Трэша плохого не скажу. Ночевал у меня, платил исправно. Ни бухарик, на идиота или маньяка не похож. Кого-то ищет в зоне. По чесноку это сын того истребителя. Кому он сильно нужен, могу продать тельник, бэушный его, для ячейки, чтобы след взять. Недорого. Кузбасс. Через пару часов буду у тебя в баре, Кузбасс. Придержи тельник в коробке. Надо сохранить запах для моей грелки. Оплату гарантирую. Поводырь. Если волос головы Трэша упадет, если хоть одна мразь попытается ему причинить боль, дело будет иметь со мной. Ясно всем? Вояки, слышали? Корсар. О, сам корсар? Охренеть! Где пропадал, чувак? Космос. Корсар, жду тебя на связи. И палку не перегибай, сталкер. Бугаенко. Атас, во дела. Зверь. «Звездец! Нехилые новости! Мрак!» «Хана, поцику! Допрыгался! Бисквит!» «Неужто младший Топорков? Вот залет! Круть! Колено!»